Многим в зале понравилась Флаппи Бёрд, но они видели, что игра была немного сырой. 7 из 10 было бы неплохой оценкой, но 9 из 10, разве это не перебор? Су Хэнъян проигнорировал удивленную аудиторию и продолжил. Пожалуйста, не думайте, что это странно. В этом и заключается отличие ведения создателей игр от обычных игроков. Вы, ребята, видите мини-игру с простой графикой и монотонным стилем игры, но в моих глазах она была тщательно продумана и сделана с максимальным вниманием к деталям. Почему я так думаю? Позвольте мне объяснить. Аудитория была заинтересована высказыванием Су Хэнъяном. Все они хотели узнать, что же в этой игре есть такого хорошего. Не стоит забывать, что соревнования транслировались в прямом эфире. Если бы Су Хэнъян сказал чушь, это нанесло бы ущерб его имиджу не только в кругах создателей видеоигр. Су Хэнъян сказал, я задам вам, игрокам, несколько вопросов. Первый вопрос. Практически все согласились с тем, что игра выглядит очень просто. Тогда я спрошу у вас, вы действительно думаете, что птица уродлива? Или вы думаете, что птица выглядит немного глупо, но ее анимация полета и анимация смерти довольно забавна? Второй вопрос. Кто-нибудь пытался подсчитать, с какой скоростью падает птица? Или насколько она поднимается вверх, когда вы нажимаете на экран? Третий вопрос. Почему игра перезапускается всего одним нажатием после того, как вы проигрываете? Зачем простой мини-игре нужна таблица лидеров и онлайн? Четвертый вопрос. Все вы, скорее всего, заметили рекламное место в верхней части экрана игры, верно? Пожалуйста, серьезно подумайте над моими вопросами. После того, как Су Хэнъян закончил, он намеренно выключил микрофон, чтобы дать некоторое время аудитории. Публика тут же принялась обсуждать происходящее. Все они были геймерами, поэтому они, естественно, пытались найти разные лазейки. Кроме того, большая часть аудитории была зависима от Флаппи Бёрд, поэтому вопросы, которые задал Су Хэнъян, вызвали множество дискуссий. Чин Мо был шокирован, потому что вопросы, которые задал Су Хэнъян, касались ключевых моментов игры, и он был очень удивлен. В конце концов, идеология дизайна видеоигр в этом мире была отсталой и была наполнена предрассудками. Су Хэнъян был невероятен. Он смог отбросить свои предубеждения и углубиться в факторы, которые делали игру привлекательной, полностью проигнорировав идею слепой удачи. Только благодаря этому качеству Чин Мо был уверен в том, что даже в его предыдущем мире Су Хэнъян все равно был бы выдающимся дизайнером видеоигр. Как только Су Хэнъян решил, что аудитории хватило времени, чтобы обсудить и подумать об этом, он продолжил. Теперь у вас всех должны появиться какие-то идеи. Поздравляю вас с тем, вы сделали свой первый шаг в мир мыслей дизайнеров видеоигр. Первый вопрос. Была ли графика этой игры действительно настолько плохой? Когда вы смотрели на эту птицу, какая первая мысль приходила вам в голову? Глупая, незрелая, странная. В любом варианте вы будете правы. Она может показаться вам графически простой птицей. Она была нарисована с помощью обычных цветов и линий, но большие глаза, колбасного вида клюв и маленькие крылья сразу же вызовут у играющего ассоциацию с глупой птицей. Но это не так-то уж и просто сделать. Более того, внешний вид птицы вполне соответствует содержанию игры. Глупый вид птицы снимает остроту разочарования от неудач. Она даже заставляет вас думать, что во всем виновата сама эта глупая птица, а не вы, верно? Когда Су Хэнъян закончил, в зале раздался смех. Су Хэнъян продолжил. Второй вопрос. Почему я спросил о скорости падения и взлета? В этой игре эти две вещи являются ключевыми факторами кода, которые непосредственно влияют на сложность этой игры. Если скорость падения будет слишком высока, а скорость взлета также будет слишком быстра, игра станет слишком трудной. Большинство людей не смогли бы преодолеть и двух труб. А это означает, что игра будет слишком хардкорной, и большинство из игроков не будут играть в нее дольше 5 минут. В обратном же случае игра была бы слишком легкой, большинство из игроков смогли бы преодолеть отметку в несколько десятков очков. Но тогда игрок подумает, что игра слишком легкая и скучная, и все также окончится тем, что игрок удалит эту игру. Поэтому, на мой взгляд, дизайн этой игры был тщательно продуман. Дизайнер смог сделать так, чтобы игрокам было трудно, но он смог сделать так, чтобы с каждым проигрышем у вас появлялось чувство надежды, что в следующий раз вы сыграете намного лучше, что будет заставлять вас играть в эту игру снова и снова. Перейдем к третьему вопросу. Создатель намеренно сделал перезапуск игры всего в одно касание. Таким образом он уменьшил количество ненужных шагов, что позволяет вам быстрее начать следующий раунд. Что касается таблицы лидеров и онлайна, я думаю, что это вишенка, без которой торт не будет таким вкусным. Без онлайна результаты этой игры составляли бы треть от того, что есть сейчас, но я думаю, что скорее всего даже хуже. Почему? Потому что в таких играх именно продвижение в таблице лидеров делает ваш результат значимым. Если бы не было таблицы, то зачем игрокам пытаться достигнуть 100 или 1000 очков, если они не смогут похвастаться своим результатом? Конечно, вы бы могли показать своим близким свой телефон с результатом, но вы не сможете показать другим игрокам то, насколько вы хороши. Вы не сможете сказать другим игрокам со всего мира: «Смотрите, смотрите, какой я скилловый». Те, кто пытался улучшить свой результат, согласны со мной. Много ли нас таких? Я, например, провел большую часть времени за этой игрой, пытаясь улучшить свой результат. Поднимите, пожалуйста, свои руки, если согласны со мной. Большая часть зрителей подняла руки. Сухан Ян кивнул. Тогда вы понимаете, о чем я говорю. Онлайн и таблица лидеров — жизненно важные части этой игры. Один из зрителей в первом ряду крикнул: «Господин Цу, так вот почему вы набрали 39 очков и изменили ник?» Из зала раздался громкий смех. Глава 9. Высокое мнение. Сухан Ян не возражал против данного замечания. После того, как смех из аудитории затих, он продолжил: «Что касается последнего вопроса, свободное рекламное место в верхней части экрана. Многие разработчики видеоигр начального уровня имеют один недостаток. Они не уделяют достаточного внимания модели получения прибыли, в конце концов они полностью игнорируют ее в процессе создания. Давайте я возьму в пример игру «Остров охотников», игру, которая находится сейчас на втором месте. Она относительно средняя. Однако дизайнер не стал думать о модели прибыли, что, по-моему, очень плохо. Вы не сможете добавить способы монетизации после того, как игра уже будет на рынке. Это немного похоже на создание фильма, даже если вы получаете хорошие отзывы о своем фильме, но если в вашем фильме с самого начала ничего не будет, что могло бы вам принести прибыль еще в процессе редактирования, ваш фильм будет не настолько успешным в плане прибыли. Если вы не думаете о получении прибыли, максимум, что вы сможете сделать, так это выставить свою игру на рынок и начать продавать ее по стандартной цене. Скажем, что такая игра, как «Остров охотников», будет продаваться за 10 юаней. Пока что у нее есть 330 рекомендаций. Предположим, что 80% из 330 игроков купить ее, что является невероятным числом, но даже тогда прибыль «Остров охотников» составит всего 2640 юаней. С другой стороны, если бы создатель Flappybird также решил бы получать прибыль только за покупку игры, я могу гарантировать вам всем, что такая игра точно потерпит неудачу. Очевидно, что он подумал об этом, и из-за этого он решил завязать свой доход с показом рекламы. Это отличный ход. В общей сложности за два раунда мы провели за игрой 349 часов. Предположим, что в среднем каждая попытка будет длиться 10 секунд, что является весьма щедрой оценкой, просто я думаю, что скорее всего в среднем один забег длился не больше 3 секунд. Давайте я возьму эти числа за основу, тогда в итоге получится 125 610 смертей, то есть только за эти 2 часа эта игра успела бы показать 120 тысяч объявлений. Более того, какую именно рекламу можно разместить на этот баннер, понять достаточно просто. Поскольку игроки, которым нравятся такие игры как Flappybird, определенно являются мобильными геймерами и более устойчивыми пользователями, это означает, что игроки, которые будут играть в нее, являются более терпеливыми игроками. Поэтому, если бы я был дизайнером другой мобильной игры, я бы подумал о покупке этого рекламного места. Допустим, что один из каждых 30 человек перейдет по рекламе, которая будет размещена в Flappybird, и каждый десятый из этой тридцатки сделал бы покупку в моей игре. Если бы я купил рекламное место в Flappybird, я бы получил более 400 покупок. Если каждая покупка будет равняться 10 юаням, прибыль, которую я получил бы от покупки рекламного места, составила бы 4188 юаней. Я готов выложить по крайней мере 3000 юаней за это рекламное место, что уже превосходит прибыль «Острова охотников». Есть еще один примечательный момент. «Остров охотников» можно купить только один раз. Количество игроков, которым нравятся такие игры, и так невелико, и они, конечно же, не купят ее во второй раз, а это означает, что прибыль со временем уменьшится. Что касается Flappybird, мне кажется, что она будет распространяться как чума, что означает, что ее пользовательская база резко взлетит к небесам. Кроме того, наполнение рекламного места может меняться со временем. Например, я арендую его на этот месяц, а в следующем месяце его купит кто-то другой. Таким образом, прибыль будет постоянно в определенной степени. Таким образом, разрыв в прибыльности Flappybird и Остров Охотников на самом деле огромна. Вот почему я думаю, что такая игра, как Flappybird, точно обретет успех. Автору удалось объединить все пункты, в основном приняв наилучшие решения по каждому отдельному аспекту. Вот что меня больше всего удивляет. Честно говоря, если бы вы дали мне всего 6 мегабайт на целую игру, с условием, что я должен буду создать игру, которая принесет более высокий доход, чем у Flappybird, я не смогу этого сделать. Это все, что я хотел сказать. Суханьян выключил микрофон и жестом показал ведущему перейти к следующему раунду. Публика была так потрясена, что не смогла вымолвить ни слова. Разве это не слишком? Суханьян не смог бы сделать такую игру? Разве это не означает, что способности создателя Flappybird превзошли дизайнера видеоигр класса Б? Тем не менее, слова Суханьяна действительно имели доказательства, которые подтверждали его утверждение и давали много информации для анализа. Многие из слушателей, следивших за мыслительным процессом Суханьяна, также согласились с тем, что Flappybird хоть и казалась простой, но в ней было уделено много времени мельчайшим деталям. Очевидно, что этот дизайнер под номером 7 спланировал все детали с самого начала. Идеальный баланс между сложностью, возможностью хвастовства и доходом от рекламы. Эта игра будет очень прибыльной. Как он и сказал, у профессионалов действительно была другая точка зрения. После выслушивания анализа со стороны Суханьяна большинство зрителей также подумали о том, что Flappybird довольно хороша. Чэнь Мо не мог не посмотреть на Суханьяна, когда тот открыл бутылку и сделал глоток воды. Очевидно, что Суханьян сам придумал обоснование прибыльности рекламного места. Чэнь Мо было очевидно, что он не слишком глубоко изучал статистику игр. Ну, во всяком случае, работа в виде разбора возможной прибыли лежит не на разработчиках видеоигр. Согласно статистике из его предыдущего мира, Flappybird смогла достичь более 50 миллионов загрузок. Ее создатель, Донг Нгуин, получал более 50 тысяч долларов на свой банковский счет каждый день, причем только от баннера. В то время, каждая тысяча просмотров рекламы стоила 0,15 долларов США, что являлось одним юанем. Это означает, что Flappybird показывала по 300 миллионов объявлений в день. Используя ту же самую цену, 1 юань за 1000 просмотров, Flappybird в этом мире не сможет получить такие же результаты, которые Суханьян написал ранее, даже с учетом того, что цена просмотра вырастет в несколько раз. Однако Суханьян был прав в одном. Самым большим преимуществом этой игры был потенциальный взрывной рост аудитории. Это было особенно важно из-за онлайна и таблицы лидеров. Эти два факта будут подстегивать людей играть дальше. Очевидно, Чэнь Мо не хотел спорить с Суханьянем, и у него даже не было времени отпраздновать победу. Он знал, что его чемпионская позиция в соревновании была обеспечена Суханьянем. Более того, Суханьян смог проделать весь этот анализ в течение часа игрового тестирования, включая приблизительную оценку дохода, которая, по мнению Чэнь Мо, была очень впечатляющей. По сравнению с другими судьями было очевидно, что уровень мастерства Суханьяна поразил Ши Хуажи и Линхая. В этом мире все еще было несколько гениев, и не все они были безмозглыми рабами, как Ши Хуажи. Ши Хуажи выглядел недовольным. Анализ Суханьяна сказал всем, что он был неправ. Среди трех судей один судья сказал, что эта игра полный мусор и ничего не стоит, а другой похвалил ее, сделав ее чем-то гениальным. Всем было очевидно, что только один из них был прав, и на самом деле большинство зрителей были на стороне Суханьяна. Глава 10. Незаслуженная победа. Ши Хуажи молчал. Хоть Суханьян и был младше его, они оба были дизайнерами видеоигр класса Б. Кроме того, Суханьян только начинал активно работать в этой сфере, у него была вся жизнь впереди. Если бы они вцепились друг другу в глотки, то они не получили бы от этого никакой выгоды. Кроме того, Ши Хуажи понял, что у него нет никаких шансов против аргументов Суханьяна. Поэтому он предпочел проглотить свою гордость и держать рот на замке. Ведущий также почувствовал, что атмосфера вокруг судей была не совсем правильной, и быстро отвлек внимание от них. Хорошо, спасибо за проницательные отзывы трех судей. Лично я не думаю, что существует такая игра, которая всем понравится. Вполне нормально, когда кому-то не нравится та или иная игра. Ну что же, тогда мы переходим ко второму раунду. Теперь зрители опять начнут играть в игры, и от них будет зависеть результат соревнования. Тем не менее, всем было очевидно, что основное внимание будет сосредоточено на Флаппберт и Остров Охотников. Другие игры рядом не стояли с Флаппберт. Ключевым фактором этого раунда станет то, сколько количества рекомендаций сможет получить Остров Охотников. Публика начала бурно обсуждать это событие. За кого ты проголосуешь? Я думаю, что мистер Ши был прав. Не слишком ли проста Флаппберт? Заслуживает ли она стать лучшей игрой этого соревнования? Значит, ты проголосуешь за Остров Охотников? Хм, я не могу сказать наверняка. Хотя мне кажется, что в Остров Охотников было вложено больше усилий, она не так увлекает, как Флаппберт. Тогда почему ты все еще сомневаешься? Сказанное Цуханьян было намного разумнее, чем необоснованный гнев Шихуачжи. Я проголосую за Флаппберт, несмотря ни на что. Тогда я тоже буду голосовать за Флаппберт. Давай покончим с этим, я не хочу быть единственным, кто пережил эту пытку. Вскоре после этого была показана обновленная статистика. У Флаппберт в общем стало 1037 рекомендаций. У Острова Охотников в общем стало 537 рекомендаций. Чтобы занять первое место, Острову Охотников тогда требовалось набрать еще 128 голосов, но на данный момент это уже было неважно. Более того, Флаппберт получила почти 500 голосов во втором туре, можно было сказать, что это было сокрушительное поражение. Хорошо, окончательные результаты известны. Согласно нашим правилам, Флаппберт стала номером один в категории проведенного времени и количеству рекомендаций. Однако нам все еще нужно окончательное одобрение трех судей. Если они придут к единогласному решению, что игра недостойна, к сожалению, ее придется дисквалифицировать, сказал ведущий. Трое судей, что вы думаете? Ведущий посмотрел в сторону трех судей. Шихуэжи и Линхай молчали. Чтобы игра была дисквалифицирована, требовалось единогласное решение всех трех судей. Позиция Цуханьяна была очевидна. Даже если бы Шихуэжи и Линхай заявили, что они против нее, у них все равно бы ничего не вышло. Поэтому они оба молчали. Цуханьян включил свой микрофон. Я одобряю эту игру. Я думаю, что она заслужила занять первое место в этом соревновании. Ведущий согласно кивнул. Хорошо. Это означает, что победитель этого был определен. Флаппберт, дизайнер под номером 7. Пусть создатель этой замечательной игры под номером 7 поднимется на сцену, чтобы он смог получить свои призы. Он получит 300 тысяч юаней, квалификацию дизайнера видеоигр класса D и свой собственный магазин видеоигр. Поздравляю! Чэнь Мо встал со своего места и направился к сцене. Зрители и конкуренты недоумевали, они все хотели узнать, что за человек создал такую садистскую игру. Практически целая половина зрителей хотела заглянуть в его сознание. Он социопат, зачем ему создавать такую самоистязательную игру? Почему? Конечно, они могли только догадываться. У Чэнь Мо было безразличное выражение лица, без намека на торжество, как будто он с самого начала знал, что выиграет. Для него подъем на сцену за призом был лишь необходимой частью ненужного ритуала. Поздравляю! Ведущий обменялся рукопожатием с Чэнь Мо, а затем вручил ему приз. После того, как вы сойдете со сцены, персонал свяжется с вами, и вы решите вопрос насчет денег. Что касается магазина, обсудите этот вопрос с персоналом. Чэнь Мо кивнул в ответ. Давайте еще раз поаплодируем дизайнеру под номер 7, Чэнь Мо, громко сказал ведущий. Гром аплодисментов раздался из зала, и вспышки света начали исходить от окружающих журналистов. Чэнь Мо был не против всего этого и принял подходящую позу, чтобы фото получились намного лучше, одновременно держа в руках трофей. В этот момент кто-то заговорил. «Эй, ведущий, можно мне сказать пару слов?» Ведущий был потрясен, услышав Шихуэжи. «Что все это значит?» Ведущий на мгновение задумался. «Конкурс уже закончился, рецензии даны, что еще можно было сказать?» Однако, поскольку Шихуэжи попросил это, он не мог отказать ему. Поэтому ведущий ответил кивком головы. Аплодисменты из зала медленно стихли, все начали задаваться вопросом, Что Ши Хуа же хотел сказать? Ши Хуа же откашлялся и сказал: «Во-первых, поздравляю вас с победой». Чинь Мо кивнула и сказал: «Спасибо. Как человек из прошлого, я хотел бы поделиться некоторыми своими переживаниями из прошлого. Хотите послушать?» Чинь Мо улыбнулся и кивнул: «Конечно. Я думаю, молодой человек, что ваши взгляды действительно уникальны. Я впечатлен вашей игрой. Однако вы не сможете достигнуть неба, делая игры только с отличными идеями. Они могут обернуться и укусить вас, когда у вас станет слишком много идей. При создании игр лучше всего придерживаться нормы и не слишком увлекаться. Нельзя постоянно делать такие игры. Вы можете сделать ее только один раз, нельзя делать их вечно. Возьмем, к примеру, вашу игру. Я все еще придерживаюсь своих слов и готов ответить за них. Вы вызвали у публики негативные эмоции, чтобы они продолжали играть. Я категорически против подобного. Надеюсь, что ты сможешь уйти с той тропы, на которую забрел. Пожалуйста, не продолжай идти по этому пути только потому, что на этот раз ты смог победить. Это только навредит тебе, ты понял?» После того, как слова слетели с губ Ши Хуачжи, атмосфера стала странной. Хотя, в сущности, его речь была похожа на похвалу, смысл его речи был довольно очевиден. Чинь Мо добился этого результата благодаря лазейке, дурачеству и чистой удаче. Еще одна такая игра, и он попадет в ловушку. Ши Хуа же проглотил оскорбление Цуханьяна. Он не мог сказать этого самому Цуханьяну, и, очевидно, он не хотел признавать свою неправоту. Вот почему он решил посоветовать Чинь Мо это. Ши Хуа же знал, что столкновение с Цуханьяном сопряжено с риском. Если Цуханьян разозлится и они начнут ссориться, никому от этого не будет никакой пользы. Однако ссора с Чинь Мо никак не могла навредить ему. Он был дизайнером видеоигр, который только что вошел в игровую индустрию. Он мог только кивнуть в знак согласия и сказать: «Спасибо за руководство», а свое мнение сдержать в себе. Как мог Цуханьян не понять намерения Ши Хуачжи? Однако, поскольку высказывание Ши Хуачжи не было адресовано Цуханьяна, он не мог нанести ответный удар. Все, что он мог сделать, так это наблюдать за тем, как Чинь Мо будет вынужден проглотить это оскорбление. Глава 11. Самое главное качество дизайнера видеоигр. Ведущий тоже заметил скрытый за этими словами умысел. Боясь начала конфронтации, ведущий быстро произнес: «Хорошо, спасибо вам, мистер Ши, за ваши советы. Я уверен, что Чинь Мо усвоит важный урок, переданный его предшественником». Следующий шаг. Прежде чем ведущий успел закончить, Чинь Мо заговорил в микрофон: «Я не согласен». Ведущий был потрясен, а Ши Хуа же ошеломлен. Цуханьян и Линхай тоже были удивлены. Что происходит? Будет ли участник соревнования противостоять одному из судей? Ведущий слегка запаниковал, но было уже слишком поздно. Ведущий мог только позволить Чинь Мо продолжить. «Не забывай, что мы в прямом эфире», — шепнул ведущий Чинь Мо. Не обращая внимания на ведущего, Чинь Мо продолжил, держа микрофон в руках: «Когда вы играли в Flappybird, вам было весело или приятно, когда вы побивали свой рекорд? Поднимите руку, если вам было весело». Через несколько мгновений большинство зрителей подняли руки. «Когда вы поднимались в рейтинге, вам было приятно? Поднимите руку, если вам было приятно». Опять же, большинство из них подняли руки, хоть их явно было меньше, чем до этого, но все же рук было довольно много. «Когда вы побивали рекорды своих друзей, вам было весело? Поднимите руку, если вам было весело». На этот раз большинство людей подняли руки. «После неудачи вы, ребята, решили сдаться или попробовать еще раз? Если вы сдались, пожалуйста, поднимите руку». Почти никто не поднял руки. «Поднимите руку, если считаете, что вы не получили ни капли удовольствия от игры». Некоторые из присутствующих подняли руки. Однако, заметив, что практически никто не сделал того же самого, они опустили их обратно. Чинь Мо продолжил: «Думаю, что сейчас все увидели, что большинству она принесла удовольствие. Конечно, иногда негативные эмоции могут обмануть вас, но подумайте вот о чем. Если бы игра вызывала у вас только негативные эмоции, вы бы продолжали в нее играть?» Многие из присутствующих покачали головами. Чинь Мо продолжил: «Пока вы играете в игру, она, очевидно, приносит вам счастье, если только вы не мазохист». Зрители рассмеялись. Чинь Мо посмотрел на Ши Хуачжи. «Если тебе не нравится игра, это не значит, что она приносит только несчастье. Совсем наоборот. Игроки считают, что моя игра хорошая, и она не злоупотребляет негативными эмоциями, заманивая игроков в ловушку. Уголки рта Шихуачжи задергались. Чиньмо продолжил: «Я думаю, что самая важная черта, которая должна быть у дизайнера видеоигр, это объективность. Возможность смотреть на игры объективно, независимо от того, нравится вам игра или нет, это черта, которой должны обладать квалифицированные разработчики видеоигр. Например, я возьму за основу рецензента, который не любит острую пищу. Каждый раз, когда он будет есть сычуаньскую еду в любом ресторане, он даст ей самую низкую оценку. Сделает ли это его квалифицированным ресторанным критиком? Если вам не понравилась игра, вы подумаете, что она плохая. В чем разница между тобой и ресторанным критиком?» — спросил Чиньмо, обращаясь к Шихуаже. «Это все, что я хотел сказать, спасибо». Чиньмо сунул микрофон в руки ведущего и повернулся, чтобы уйти со сцены. Он не хотел тратить время и силы на дебаты с Шихуаджи. «Ты...» Глаза Шихуаджи были полны ярости. Он был так зол, что он чуть не ударил кулаком по столу. Линхай, сидевший рядом с ним, быстро попытался уладить ситуацию. Что может знать такой ребенок, как он? Не стоит гневаться из-за этого. Шихуаджи сдержал свою ярость. Конечно, он хотел дать выйти своему гневу, но он не мог придумать достойного ответа. Он легко заставил аудиторию поднимать руки и провел такую уместную метафору, и все это он сделал без капли неуверенности. Цуханьян не смог сдержать свой смех. Он не думал, что он сможет заставить Шихуаджи замолчать так легко и изящно. Выступление Чиньмо на сцене не было типичным для начинающего дизайнера видеоигр. Прямолинейность, хорошая подача, четкая речь – все это было лучше, чем у некоторых старых дизайнеров, которые побывали на многих пресс-конференциях. Более того, Цуханьян смог заметить особенный взгляд, которым Чиньмо одарил Шихуаджи. Этот взгляд можно было описать как «я смотрю на какого-то идиота». Это шокировало Цуханьяна. Он пришел к выводу, что этот парень, возможно, намного умнее, чем он себе представлял. Цуханьян встал и последовал за Чиньмо. Чиньмо оставил разбор беспорядка за ведущим. Он получил первое место, остальное было неважно. Когда он сошел со сцены, к нему подошел Цуханьян. Цуханьян встал перед ним и сказал: «Господин Чиньмо». Чиньмо был немного удивлен. «Привет, вам что-то нужно?» — Цуханьян сказал. «Я действительно восхищаюсь вашей работой. Я просто хотел узнать, не хотите ли вы присоединиться к Йоу Цубицом и стать моим помощником? Зарплата будет настолько щедрой, насколько это только возможно». Чиньмо покачал головой и сказал: «Я ценю это, но у меня есть свои собственные планы». Цуханьян кивнул. Очевидно, он не хотел работать на кого-то. Он, должно быть, хотел создать свою собственную компанию и создать свои собственные игры. «Хорошо, я желаю вам удачи и надеюсь, что в будущем у нас выпадет возможность и мы сможем поработать вместе», — сказал Цуханьян. Чиньмо кивнул. «Я тоже надеюсь, что мы встретимся снова в будущем». Они обменялись рукопожатием. Цуханьян не хотел говорить слишком много и ушел сразу после обмена контактами. Другим его приглашение могло показаться билетом в светлое будущее, но в глазах Чиньмо оно было совершенно непривлекательным. Даже если генеральный директор крупной компании, такой как императорская династия, лично пригласит его стать их главным дизайнером, для него это не будет иметь никакого значения. Если работать на кого-то, то этот кто-то всегда будет выставлять разные ограничения, а Чиньмо не любил, когда его ограничивали. Вскоре после этого Чиньмо нашел сотрудников, которых искал. «У нас есть информация о вашем банковском счете, и 300 тысяч юаней будут переведены на ваш счет в течение 2-3 рабочих дней. Кроме того, вот ключи от вашего магазина. Запишите этот адрес. Когда придет время, придут профессионалы, которые помогут вам с расстановкой оборудования. Если у вас возникнут какие-то проблемы, пожалуйста, позвоните мне. Вы можете поставить туда все, что захотите, но не забывайте, что у вас ограниченный бюджет. Мы сможем подробно обсудить это чуть позже». Чиньмо кивнул. «Хорошо, спасибо». После этого все шло согласно формальностям. После того, как передача была завершена, Чиньмо покинул место проведения соревнований с помощью такси. Сейчас было довольно жарко, а Чиньмо все еще был в костюме. Одна только мысль о том, что он будет пытаться втиснуться в общественный транспорт, заставило его содрогнуться. Более того, он только что выиграл 300 тысяч юаней, так что он вполне мог побаловать себя. Поскольку на дорогах было мало машин, Чиньмо прибыл в свой отель через полчаса. Вернувшись в свою комнату, Чень Мо переоделся из костюма в шорты и футболку, а затем упаковал свой багаж. Чень Мо жил на окраине столицы империи, на некотором расстоянии от нее, из-за чего у него ушло много времени на дорогу. Жить ближе он не мог, так как чем ближе к столице империи находилось жилье, тем больше была арендная плата. Однако, выиграв магазины 300 тысяч, Чень Мо сможет переехать. Упаковывать было особо нечего. Все его вещи поместились в одной сумке, включая его ноутбук. Чень Мо вместе со своим одним чемоданом сразу же взял такси до своего магазина. Он хотел проверить состояние его магазина. Глава 12. Магазин. Его новый магазин располагался к северо-востоку от столицы империи, в районе Четвертого кольца. Четвертое кольцо – район средне-высшего класса. Магазин находился немного в стороне от протаренной дороги, но это также означало, что в нем будет тихо. Чень Мо вышел из такси и направился к своему магазину, волоча за собой багаж. Магазин видеоигр представлял из себя двухэтажное здание. Он был невелик, снаружи не было никаких вывесок, и дверь была заперта. Чень Мо открыл дверь и внес свой багаж внутрь. Внутри было очень просторно. На каждом этаже было около 200 свободных квадратных метров и несколько предметов мебели. Здесь довольно просторно. Чень Мо был очень удивлен. Он думал, что магазин площадью в 100 квадратных метров будет впечатляющим. Он не ожидал, что он будет таким большим. 200 квадратных метров. Если бы он был оформлен как обычное интернет-кафе, он, вероятно, мог бы вместить 30-40 компьютеров. Дополнительное пространство можно было бы использовать для диванов, растений и автоматов с напитками. Обычно первые этажи в таких магазинах были оформлены в стиле интернет-кафе, чтобы игроки могли опробовать игры, тогда как второй этаж использовался как офисное помещение и зона отдыха. Его первый этаж был в основном пуст, так что он мог сделать с ним все что угодно. Дизайнеры видеоигр, которые сосредоточены только на VR-играх, очевидно, установили бы VR-оборудование на первом этаже, поэтому организаторы могли бы начать устанавливать оборудование только после согласования с дизайнером. Чень Мо был вполне удовлетворен интерьером и чистотой здания. Весь второй этаж был личным помещением дизайнера. В офисе дизайнера были стандартные VR-устройства, мощный компьютер и множество различных марок мобильных телефонов. Там также стоял мощный компьютер для разработки игр с предустановленными движками. Дизайнеры видеоигр черпали вдохновение из большого количества игр, поэтому офисное помещение было оборудовано всеми тремя основными устройствами, с помощью которых можно было поиграть в игры, VR, PC и телефоны. В зоне отдыха был письменный стол, книжная полка и большая кровать. Тут также были некоторые основные бытовые приборы, так что жить здесь можно было довольно комфортно. Многие разработчики видеоигр в этом мире были трудоголиками, поэтому зона отдыха рядом с офисным помещением была просто необходима. Декор во всем магазине был настраиваемым. В конце концов дизайнер мог попросить персонал помочь в решении небольших задач, но на большие задачи нужно было вынимать деньги из собственного кармана. Чень Мо имел право пользоваться магазином, но он не был полноправным владельцем этой земли. В конце концов, это был огромный кусок земли в таком месте, как имперская столица, где земля была дорогой. Если бы он захотел купить недвижимость, то цена легко могла перевалить за 10 миллионов юаней, плюс около миллиона уйдет на налоги и бумаги. Было крайне маловероятно, что организаторы отдадут этот магазин полностью. И хоть он и не был владельцем этой земли, он мог спокойно ей пользоваться, что сэкономило Чень Мо огромную сумму денег, так что Чень Мо был доволен. После осмотра здания, Чень Мо позвонил сотруднику, чтобы тот прибыл к нему в магазин. Через полчаса прибыл сотрудник. 2/3 основного зала будут отведены под компьютеры, остальная часть – под массажные кресла и оборудование для мобильных игр. Здесь будет установлен бар. Что касается напитков, то мы пока воспользуемся торговым автоматом. Холодильник здесь, а закусочная здесь. И поставьте здесь книжную полку. Я планирую купить несколько книг и журналов, связанных с играми. Соорудите перегородку вокруг дивана и поставьте там маленький стол для совещания и проектор. Можно мне поставить несколько растений на балконе второго этажа, а вон там. Служащий делал пометки, пока Чень Мо давал инструкции. На первом этаже располагалось интернет-кафе, но компьютеров будет не так много. По просьбе Чень Мо на первом этаже должно стоять 18 компьютеров и 10 массажных кресел. Массажные кресла в основном ставились для мобильных геймеров. Каждое массажное кресло было оборудовано специальным пультом управления, мощным телефоном и планшетом. Второй этаж был обставлен по вкусу Чэнь Мо. У Чэнь Мо было не так уж много просьб, поскольку он всегда мог добавить что-то в будущем, изменив все по своему усмотрению. После того, как все было обговорено, служащий кивнул. «Хорошо, все будет сделано сегодня днем, самое позднее сегодня вечером», Чэнь Мо ответил. «Хорошо, я надеюсь на вас. В любом случае мне нужно будет вернуться в свой прежний дом, чтобы собрать свои вещи, так что я вернусь сюда завтра». Служащий кивнул. «Предоставьте это нам. Здесь нет больших изменений, ваши пожелания довольно просты. Я обещаю, что все точно будет готово к завтрашнему утру. Кроме того, я послал вам лицензионное соглашение. Внимательно прочитайте основные моменты. Более мелкие детали мы сможем обсудить в другой раз». Чэнь Мо кивнул. «Хорошо». Чэнь Мо доверился служащему, оставив его в магазине, а сам поехал домой. Находясь в поезде, Чэнь Мо несколько раз перечитал лицензионное соглашение. В принципе, Чэнь Мо имел только право использовать магазин как ему угодно, но он не владел им. Магазин остался собственностью организаторов. Конечно, Чэнь Мо мог выкупить его, но его цена будет основана с учетом рыночной цены. Хоть для Чэнь Мо и будет предоставлена небольшая скидка, для него было невозможно найти и отдать такую огромную сумму денег прямо сейчас. Все в магазине, например, компьютеры и VR-установки, не принадлежало Чэнь Мо, он только имел право пользоваться ими. Это было прописано в контракте. Все, что будет потеряно или повреждено, должно быть оплачено в полном объеме. Чэнь Мо не нужно было платить арендную плату или какие-либо другие поборы за использование техники, и ему не нужно было беспокоиться о счетах за коммунальные услуги, любые счета были покрыты организаторами. Однако это не означало, что Чэнь Мо мог оставаться там бесконечно, существовала определенная квота. Игры, выпущенные Чэнь Мо, должны достичь определенного порога прибыли, иначе права на магазин будут аннулированы. Более того, квота не будет всегда оставаться на одной точке, она всегда будет увеличиваться с течением времени. Магазин был инвестицией организаторов в создателя. Если чемпион соревнования будет в состоянии поддерживать высокие стандарты, организаторы будут позволять ему использовать магазин. Если чемпион соревнования не сможет в дальнейшем поддерживать стандарты, то магазин будет конфискован. Чэнь Мо подумал, что это не так уж и плохо. По крайней мере, они не охотились за деньгами. Кроме того, Чэнь Мо даже не приходила в голову мысль о том, что он не сможет выпустить удачную игру. Если Чэнь Мо заявит, что он второй, никто не посмеет претендовать на первое место. Покинув вокзал, Чэнь Мо направился к своему старому дому. После целого дня работы было темно. Чэнь Мо зашел в ближайший ресторан и перекусил, а потом вернулся домой, чтобы собрать вещи. Поскольку тяжелых предметов мебели у него не было, точнее вообще никакой мебели у него не было, все, чем он владел, уместилось в 4 большие картонные коробки. Заказав машину для перевозки, Чэнь Мо прилег отдохнуть. Глава 13. Название компании подтверждено. На рассвете следующего дня Чэнь Мо, выйдя из фургона и расплатившись с водителем, начал перетаскивать свои вещи в магазин. С сегодняшнего дня Чэнь Мо будет жить в этом магазине. Магазин был полностью украшен в соответствии с просьбами Чэнь Мо. Первый этаж представлял из себя просторное интернет-кафе, которое было оборудовано компьютерами, массажными креслами, диваном, автоматом с закусками, напитками и так далее. Перенеся свои вещи наверх и распаковав их, Чэнь Мо зашел в интернет, чтобы заказать товары первой необходимости. Купив все, что нужно, Чэнь Мо прошелся по магазину. С сегодняшнего дня этот магазин будет принадлежать ему. Хоть у него и было лишь право пользования, это место было намного лучше, чем его предыдущий дом. Когда наступил полдень, Чэнь Мо получил сообщение от сотрудника, который выслушивал его просьбы. «Добрый день, мистер Чэнь Мо. Все, что было нами обговорено, было установлено. Ежедневное техническое обслуживание и уборка будет выполняться профессионалами. Пожалуйста, свяжитесь со мной после того, как утвердите имя вашей компании, мы сделаем соответствующую вывеску для вашего магазина. Более того, 300 тысяч юаней были переведены на ваш счет. Не могли бы вы подтвердить поступление денег и то, что все, что нами было обговорено, было установлено?» Чэнь Мо прочитал сообщение. 300 тысяч юаней теперь лежали на его банковском счете. Организаторы были действительно мастерами своего дела, особо придираться было ни к чему. Ответив на сообщение, Чень Мо опробовал оборудование на первом этаже. Чень Мо произвольно опробовал несколько компьютеров, массажные кресла и планшеты, все было в полном порядке. Все они были новыми и были довольно мощными, и могли легко запустить подавляющее большинство игр на рынке. Этого было более чем достаточно для Чень Мо. Сейчас он был ограничен и никак не мог создавать игры, для запуска которых требовались очень мощные машины. Чень Мо запер дверь и поднялся наверх, в свой кабинет. Первый этаж находился под видеонаблюдением, так что Чень Мо мог наблюдать за ситуацией со второго этажа. Тем не менее, его магазин все еще не был официально открыт. В его магазине все еще не было никаких игр, в которые геймеры могли бы поиграть, даже если кто-то и придет к нему. Поэтому пока Чень Мо не разработает игру, магазин останется закрытым. Чень Мо включил рабочий компьютер в своем офисе и запустил игровой движок. Этот компьютер был более мощным, чем ноутбук, на котором он работал ранее. Теоретически он мог бы создать на нем высококлассную VR-игру, но, как и раньше, сейчас он не мог использовать мощность этого монстра на полную. После выпуска Flappybird его дизайнерские характеристики были обновлены. Чень Мо, дизайнер видеоигр, D-класс, креативность, 16, система, 8, код, 8, дизайн уровня, 5, сюжет, 10, концепт-арт, 9, 3D-арт, 1, ежемесячная квота, 300 МБ, 800 МБ. Чень Мо автоматически получил звание дизайнера видеоигр класса D. Некоторые из его характеристик также были увеличены. Статистика, которая показывалась в игровом движке, не была реальным отображением способностей Чень Мо, она показывала статистику, которая была основана на играх, которые он до этого создал. После выхода Flappybird креативность Чень Мо резко возросла до 16 единиц. Статистика системы, кода и дизайна уровней также немного увеличились. Даже концепт-арт немного увеличился из-за модельки птицы Flappybird. Реальный уровень мастерства Чень Мо не мог быть показан движком видеоигр. Оценка была основана на играх, которые уже были произведены. Если бы ему дали возможность оценить его собственную статистику, креативность была бы, вероятно, равна 100, все из-за того, что он помнил и работал с играми, которые в дальнейшем становились культовыми в его предыдущем мире. Воссоздание любой из них вызовет настоящий бум в этом мире. Система, вероятно, будет около 70, код около 60, дизайн уровней примерно 30, а сюжет около 20. Такие числа были основаны на опыте, который Чень Мо собирал всю свою недолгую жизнь. Тем не менее, этот движок видеоигр не мог отобразить эти числа. К счастью, после того, как он стал дизайнером видеоигр класса D, его ежемесячная квота была увеличена с 300 МБ до 800 МБ. Это очень хорошая новость. Он уже ранее думал о создании своей собственной компании после того, как станет дизайнером видеоигр класса D. Но компании в этом мире, которые создают игры, не были такими же компаниями, как в его прежнем мире. Они сильно отличались друг от друга. В этом мире компании не нужно платить огромные зарплаты, арендовать большое офисное помещение, и уж точно не нужно проходить через бюрократический ад. Компании по производству видеоигр в этом мире можно рассматривать как продолжение личности дизайнера видеоигр. Единственное, что требовалось для создания компании по производству видеоигр, это ранг дизайнера видеоигр класса D. Тогда в чем же смысл в основании компании? Любая игра, которая была создана дизайнером, должна быть выпущена компанией. У игры должен быть свой логотип, который будет сигнализировать о создателе игры. Без него игра просто не будет выпущена на рынок. Если бы у разработчика видеоигр не было собственной компании, ему бы пришлось выпускать ее под логотипом другой компании. Доходы от игры будут поступать на счет компании. Если у дизайнера возникнет спор с другими компаниями из-за нарушения авторских прав, в этом споре будет фигурировать логотипы компаний. Таким образом, в этом мире компании можно было описать как легко регистрируемые пропуска, которые используют личность дизайнера видеоигр в качестве основы, и с помощью этого пропуска дизайнер сможет сделать первый шаг на рынок видеоигр. Чень Мо нашел регистрационную форму компании в игровом движке Иллюзий. Регистрация была простой, после заполнения информации, касающейся его личности и компании, и принятия решения о названии и логотипе компании, ему останется только ждать. Немного подумав, Чень Мо набрал название компании «Удар молнии». Он прошел через все виды проверок. Других компаний с таким же названием не существовало. Причина такого названия была проста. В его глазах игры, которые он выпустит, должны будут шокировать индустрию видеоигр, они удивят и дизайнеров, и самих геймеров. Более того, Чэнь Мо считал, что игры также должны вырываться на рынок, как молнии. Компании видеоигр, которые имели низкую отдачу, слишком беспокоились о будущем и были не способны принимать решительные действия, из-за чего не могли выжить в такой конкурентной отрасли. Определившись с названием компании, Чэнь Мо начал рисовать свой логотип от руки. Рабочий компьютер также имел планшет для рисования, а также множество программ, которые использовались профессионалами, но в целом все они были легко осваиваемыми, так что никаких проблем в их использовании у Чэнь Мо не возникло. Концепт-арт Чэнь Мо оценивался в 9 баллов. Несмотря на низкий уровень, разработка простого логотипа не должна быть какой-то проблемой. Кроме того, Чэнь Мо видел много логотипов в своей прошлой жизни, из которых он мог черпнуть разные идеи. В конце концов, логотип компании Чэнь Мо имел уникальный рисунок молнии с надписью «Удар молнии», которая была написана ниже самой молнии. После подтверждения предоставленной информации Чэнь Мо отправил его форму для рассмотрения и увидел, что она будет рассмотрена в течение 2-5 рабочих дней. Определившись с названием и логотипом компании, Чэнь Мо теперь мог связаться с сотрудником и сказать, чтобы тот начал делать вывеску для магазина. Однако Чэнь Мо не торопился звонить ему, так как он сейчас был сосредоточен на том, какую игру ему стоит сделать прямо сейчас. Глава 14. «Ты не хочешь чего-нибудь поесть?» В этот момент зазвонил телефон Чэнь Мо. Посмотрев на телефон, он увидел, что это был его приятель из универа, Чжао Цзыхао. «Алло», Чжао Цзыхао заговорил небрежным тоном. «Чэнь Мо, ты очень хорош. Первое место в конкурсе по разработке видеоигр. Как ты мог оставить своих братьев в неведении?» Чэнь Мо рассмеялся. «Я только что остепенился. В последнее время слишком много дел. Откуда ты узнал?» Чжао Цзыхао сказал. «И ты спрашиваешь меня, откуда я узнал? Ты стал настоящей звездой. Твоя речь, которая была адресована судье, сейчас гуляет по всему интернету». Чэнь Мо лишился дара речи. «А?» Чжао Цзыхао сказал. «Ты можешь проверить это сам. Кроме того, ты свободен сегодня вечером. Мы трое не встречались с тех пор, как закончили школу. И как раз ты получил пропуск в мир видеоигр и получил в свое владение личный магазин. Ты не хочешь угостить нас ужином?» Чэнь Мо рассмеялся. «Конечно, с меня ужин. Позовешь Линь Мао?» Чжао Цзыхао ответил. «Конечно, тогда все решено. Как насчет того, что я заберу Линь Мао, а затем мы приедем прямо в твой магазин? Увидимся в 4 часа дня», Чэнь Мо сказал. «Хорошо, жду вас». В этом параллельном мире у Чэнь Мо было 2 хороших друга из университета. Хотя все трое изучали разные области, каким-то образом все они вошли в индустрию видеоигр. У Чжао Цзыхао были богатые родители, его семья, вероятно, имела традиционный бизнес. Чэнь Мо не был слишком уверен в деталях. Все, что он знал, так это то, что Чжао Цзыхао не испытывал недостатка в деньгах. Однако Чжао Цзыхао не был дизайнером видеоигр. Он приобрел студию для гильдии, которая предоставляла такие услуги, как буст, продажа валюты в разных играх, написание хороших отзывов о играх и так далее. Компания была небольшая, но зарплаты не были низкими. Все до единого сотрудника были элитными игроками, и они не брали за свою работу денег, если работа была выполнена некачественно. Эти работники также иногда играли в разные игры с Чжао Цзыхао, в то время как заказы в основном рассматривались как дополнительный источник денег. По большей части никому не было дела до того, что компания не приносила никакой прибыли, так как в конце концов Чжао Цзыхао создал ее ради забавы. Чэнь Мо уже слышал, что Чжао Цзыхао подумывает о том, чтобы открыть клуб. Однако, поскольку это была довольно крупная инвестиция, ему еще предстояло все хорошенько обдумать. К счастью, Чжао Цзыхао не был тем типом человека, который был рожден с золотой ложкой во рту. Он не был ни высокомерным, ни капризным, он проводил большую часть своего времени за видеоиграми. Он часто присоединялся к Чэнь Мо и остальным в интернет-кафе, и Линь Мао, еще один из приятелей Чэнь Мо, однажды сказал, что у него было тело дворянина, но сердце крестьянина. Что касается Линь Мао, то он тоже был дизайнером видеоигр, как и Чэнь Мо. Он получил свой D-ранг дизайнера видеоигр, как только закончил университет, и сейчас он был полностью сосредоточен на разработке своих собственных игр. В университете Чэнь Мо изучал языки, Чжао Цзыхао финансы, а Линь Мао был единственным, кто кто действительно учился на дизайнера видеоигр. Все трое познакомились на выставке видеоигр на первом курсе и с тех пор дружили. Эта пара была единственной в этом мире, кого Чэнь Мо считал близкими друзьями. Когда наступил полдень, Чэнь Мо вышел из магазина, чтобы почитать последние новости. Увидев первый попавшийся ресторан, он зашел внутрь, чтобы перекусить. Небрежно достав телефон, он начал читать новости. Действительно, многие новостные издания писали о том, что произошло на конкурсе дизайна видеоигр в своем игровом разделе. Кроме того, было много тех, кто участвовал в обсуждении. «Черная лошадка» забрала первое место на конкурсе по разработке видеоигр. Мнение аудитории. Это самая мучительная игра в истории. 700 человек, 350 часов игрового времени. Эта игра заразительна. Слова судьи. Это вообще игра. Создатель Flappybird. Судья не способен здраво рассуждать. Основатель компании Йоу Цубицом доволен Flappybird. Чэнь Мо просмотрел новостные статьи, в основном все они пересказывали сцену на конкурсе, делая акцент на противостоянии между Ши Хуачжи и Чэнь Мо. Очевидно, журналисты пытались все приукрасить, чтобы сделать ее горячей. Также было видео с места событий. Рецензия Ши Хуажи и заключительные замечания Чэнь Мо быстро стали очень горячей темой. Чэнь Мо не возражал. Для него любая реклама была хорошей рекламой. Теперь больше геймеров узнали о нем, а это сократит его будущие расходы на рекламу. В наши дни без привлечения внимания было невозможно выжить. По мере увеличения объема информации внимание пользователей становилось все более ценным. Например, если бы на рынок вышли две подобные друг другу игры, допустим, что одна останется без внимания, а другая получит большой ажиотаж еще до своего выхода, то как только вторая игра будет выпущена, даже если бы она была не так хороша, как первая, прибыль у второй игры будет намного выше, чем у первой. Спустя мгновение Чэнь Мо заметил, что одна компания по производству видеоигр выпустила интервью с Ши Хуачжи. На видео Ши Хуачжи был явно расстроен, он смотрел в камеру и сказал: «То, что я сказал Чэнь Мо, было советом, этот совет был основан на моем прошлом, но он воспринял это как оскорбление, это действительно опечалило меня. Я все еще придерживаюсь своей позиции, индустрия видеоигр требует искренности и усердий. Чэнь Мо не сможет далеко продвинуться. Я думаю, что его следующая игра не сможет преодолеть отметку в 100 тысяч продаж в первый месяц». Чэнь Мо рассмеялся. Ши Хуачжи был упрям, как мул, он все еще не хотел сдаваться после двух неудач. Чэнь Мо тихо открыл Вейба. Теперь его профиль в Вейба имел подтвержденный статус, его ему дали после того, как он стал дизайнером видеоигр класса D и занял первое место в соревновании. Чэнь Мо ответил на эту интервью, написав: «Разве ты не собираешься что-нибудь съесть?» Он отправил этот ответ после пометки нескольких аккаунтов известных личностей и компаний. «Ты хочешь со мной подраться? Тогда давай посмотрим, кто упадет первым», — подумал Чэнь Мо. Через некоторое время Вейба Чэнь Мо взорвался. Разные СМИ лайкнули его ответ. Официальный аккаунт сайта Тяньяньцом, игровой раздел Вичата, даже высокопоставленный представитель императорской династии лайкнул его ответ. После такой бурной реакции крупных СМИ большое количество геймеров теперь обратили свое внимание на Вейба Чэнь Мо. Чэнь Мо – это тот чемпионный создатель Flappybird. Этот аккаунт действительно его? Скорее всего, да, у него есть галочка. Ух ты, правда? Ему обязательно было создавать такую сцену? Почему он просто не сдался? У этого парня есть мужество, мне нравится этот парень. Что ты имел в виду, говоря о еде? Ты хочешь, чтобы Ши Хуачжи что-то съел? Чэнь Мо, комментатор выше, твоя деревня только что получила доступ в интернет? Геймеры вели жаркую дискуссию прямо на Вейба Чэнь Мо. Чэнь Мо, это просто шутка, смысл которой предельно прост. Есть много людей, которые пытаются предсказать будущее в интернете, и они обычно всегда оканчивают свои предсказания словами по типу: «Если я буду неправ, я съем свой собственный носок», или «Если я ошибаюсь, я съем свою рубашку». Вообще обычно они вынуждены есть очень разные вещи. Поэтому в следующий раз, когда вы столкнетесь с таким экстрасенсом, вы можете просто ответить: «Разве ты не собираешься что-нибудь съесть?» Смысл ответа Чэнь Мо был ясен. «Ши Хуачжи, ты сказал, что я не смогу продать больше 100 тысяч копий за первый месяц после выпуска своей игры. Но что будет, если я смогу продать больше?» Вскоре ответы и репосты под этим постом начали расти 100-300-500. Более того, многие люди помогали Чэнь Мо, начав писать в комментариях Ши Хуачжи. Чень Мо был гораздо спокойнее Ши Хуачжи, такие вещи его вообще не волновали. Более того, Чень Мо чувствовал себя прекрасно из-за этого рекламного трюка. Он точно привлечет больше внимания к его следующей игре, так почему бы и нет? Чень Мо улыбнулся, когда увидел, что Ши Хуачжи не осмелился принять пари. В основном все комментаторы были разочарованы бездействием, но все еще были люди, которые пытались подбодрить Ши Хуачжи на принятии ставки. Ши Хуачжи решил не отвечать, он просто притворился, что его нет. Рассмеявшись, Чень Мо убрал телефон. Глава 15. Отсутствие внимания. В 4 часа дня красная Феррари остановилась перед его магазином. Чжао Цзыхао вышел из машины и внимательно посмотрел на магазин. Вау, этот магазин довольно большой. Похоже, что Чень Мо выудил хороший улов. Линь Мао закатил глаза. Разве твоя семья не владеет несколькими подобными магазинами? Чжао Цзыхао ответил. Эй, они принадлежат моим родителям, они не мои. Этот магазин Чень Мо получил с помощью своих собственных рук, так что это другое. Давай войдем и посмотрим, как там внутри. Они набрали номер Чень Мо, ожидая, когда он их впустит. Чжао Цзыхао был одет в простую белую футболку, джинсы и кроссовки. Если бы не тот факт, что он вышел из Феррари, скорее всего никто никогда бы не узнал, что он был из богатой семьи. На самом деле все, что он носил, было очень дорогим, но по какой-то причине, когда такая вещь была на нем, она ничем не отличалась от того, что можно было купить на рынке. Линь Мао был одет более официально, в рубашку с короткими рукавами и повседневные брюки. Более того, он был более спокоен, что делало его более надежным. Дверь открылась. «Входите». Чень Мо поприветствовал двух своих гостей внутри. Чжао Цзыхао прошелся по первому этажу, разглядывая обстановку. «Неплохо, Чень Мо, этот магазин довольно хорош. С этого момента я буду обращаться к тебе как к господину Чень Мо, владельцу интернет-кафе». Чень Мо ответил. «Хватит валять дурака». Линь Мао с восхищением огляделся вокруг. «Все здесь было предоставлено организаторами? Неплохо. У меня даже до сих пор нет собственного магазина». Чень Мо ответил. «Ты тоже должен поучаствовать в конкурсе». Линь Мао рассмеялся. «Получить первое место слишком сложно, главным образом из-за того, что вкусы аудитории немного странные. В последний раз, когда я присоединился к одному из таких конкурсов, я пришел туда с игрой приличного качества. В итоге зрители не захотели голосовать за меня, и я получил лишь второе место». После того, как они немного прошлись по его магазину, они пошли в ближайший ресторан поесть. Поскольку их было только трое, они не могли заказать слишком много блюд. Хотя Чжао Цзыхао был богат, он не был слишком разборчив в еде. Они заказали 5 блюд и 2 бутылки пива и начали болтать. «Чжао Цзыхао, что там с твоим магазином?» — спросил Чень Мо. Чжао Цзыхао схватил немного еды, используя свои палочки. «Ничего нового. Никто не думал, что он будет приносить деньги, так что все в порядке. Но зато если появится кто-то, кого я не смогу победить в игре, я могу просто попросить своих парней выбить из него все дерьмо». Линь Мао сказал. «Мда, ты упускаешь столько прибыли». Чжао Цзыхао с горечью сказал. «Какой смысл мне нанимать их, если сейчас мой магазин ничего не приносит?» Чень Мо ответил. «Перестань отвлекать их по пустякам и дай им свободу». Чжао Цзыхао покачал головой. «Блин, теперь, когда ты упомянул об этом, я вспомнил, что последние 2 дня были ужасными». Чень Мо спросил. «Что случилось? Над тобой издевались в игре?» Чжао Цзыхао сказал. «Я играл в новую VR-игру под названием «Восхождение онлайн». Эта игра привела меня в бешенство». «Что случилось?» — спросил Чень Мо. Чжао Цзыхао сказал. «У создателей этой игры явно есть психологические проблемы. Любой, кто решит поиграть в эту игру, появится на улице всего лишь с 500 юанями, а это значит, что каждый должен работать в игре, чтобы заработать деньги, все как и в реальной жизни. Скажи мне, есть ли смысл играть в такую игру? Все, что я могу сделать, так это испытать жизнь наемного раба. В ней нельзя пополнить счет. Я не смог найти кнопку, с помощью которой смог бы впихнуть в эту игру деньги. Больше всего меня бесит то, что если бандиты подойдут ко мне, явно не для простого разговора, то все будет плохо. Если я избивал их, за мной сразу же приходили полицейские. Каждый раз, когда я ввязывался в драку, я хотел, чтобы мои братья поддержали меня, но всегда оказывалось так, что они почему-то появлялись в других городах». Чень Мо ответил. «Не слишком ли она тяжела для тебя?» — Линь Мао был впечатлен. Ее создатель явно очень хорош, раз смог создать такую игру. Чжао Цзыхао все еще не был убежден. Конечно, он хорош, но я все равно думаю, что у него есть проблемы. Какой в этом смысл? Почему я не могу избить людей? Чэнь Мо ответил, это немного смешно. Мы уже испытали много разных вещей в реальной жизни. Какой смысл переживать их снова в игре? Чжао Цзыхао продолжил. Более того, реальные деньги бесполезны. Я ничего не могу купить в ней за реальные деньги. Они практически сразу же находили и наказывали тех игроков, которые РМТ шили. Причем наказание было очень серьезное, бан. Только одно упоминание об этом заставляет меня захотеть курить. Чэнь Мо рассмеялся. Успокойся, я сделаю игру, которая позволит тебе внести деньги, чтобы ты смог стать сильнее. Ты сможешь наслаждаться тем, чем захочешь. Чжао Цзыхао стал счастливым. Правда, Чэнь Мо, тогда я буду ждать выхода твоей игры. Когда придет время, я немедленно пополню счет на 1000 юаней. Чэнь Мо рассмеялся. 1000? С 1000 юаней я могу только гарантировать то, что ты умрешь с чуть большим достоинством, не более. А, Чжао Цзыхао был ошеломлен. Разве 1000 юаней недостаточно? Закрытая бета-версия восхождения онлайн стоит 500 юаней. Чэнь Мо просто сделал глоток чая. Ты все увидишь, когда придет время. Линь Мао сказал, ты забегаешь вперед. Чжао Цзыхао, какие услуги предоставляет твоя компания? Сколько в ней игроков? Чжао Цзыхао задумался. Игроков? Наша компания предоставляет офисные помещения со всем необходимым оборудованием. Председатели гильдии же контролируют игроков. Между нами и ними есть четкая линия. Линь Мао спросил. Тогда как часто ты общаешься с председателями? Когда моя игра выйдет, сможешь помочь мне с игроками? Чжао Цзыхао ответил. Все зависит от того, скольких ты хочешь увидеть. Я лично знаю около 10 председателей. Если к этим 10 прибавить игроков, то я думаю, что их должно набраться несколько тысяч. Я думаю, что все может стать хуже, если ты начнешь зависеть от этих парней, но если это ненадолго, то я думаю, что все будет в порядке. В конце концов они могут дать тебе и твоим играм неплохой буст. Линь Мао вздохнул. Инди-игры, которые я делаю, трудно продвигать, так как у нее небольшая целевая аудитория. Каналы продвижения уже давно не котируются, и ресурсы, которые я имею, очень ограничены. Чжао Цзыхао спросил, разве ты не можешь просто выпустить ее прямо на рынок? Линь Мао покачал головой. Выпуск игры прямо на рынок не привлечет никакого внимания, никто из пользователей ее даже не заметит. Чжао Цзыхао немного подумал и ответил, хорошо, когда придет время, я помогу тебе. Я постараюсь придумать что-нибудь, что поможет раскрутить твою игру. Не делать ничего неправильно, самое меньшее, что я могу сделать, это заставить рейтинги быть сугубо положительными. А что ты думаешь насчет его игры, Чэнь Мо? Чэнь Мо сказал, я даже не видел его игру. Линь Мао передал свой телефон Чэнь Мо, взгляните на нее, она готова примерно на 80%. Чэнь Мо взял его телефон и запустил инди-игру, которую в скором времени хотел выпустить Линь Мао.